Вижу, все еще дышит, время лечит все. Знаешь, так вышло, город знает. Помни все твои песни, ты не одинок, помни, мы вместе. Звезды гордо в небе висят высоко. Она словно птица, и ей нелегко найти свое счастье, найти свое счастье, найти свое счастье. Проживай день за днем, вера за верой. Звезды не пропадают, гаснут на время. Она знает, ждет, верит в удачу, пишет новые альбомы, знаешь, как раньше. Но уверенно идет к цели. Мегаполис, Москва под прицелом. Ей движет желание, ее мечта. Она ищет свое счастье, она звезда. Она звезда.